Ну, по совести, ей-богу, не знаю, за что благодаришь. И пошел своей дорогой, не оглядываясь. Митька же после отъезда Зинки из деревни снова стал похаживать вечерами на гуляние, пропадал иногда до утра. А Зинке он вроде сразу же забыл, будто и не было в его жизни этой девчонки. И ни одним словом не поинтересовался у матери, с ее или без ее помощи уехала в Озерки дочка Антипа. Степаниду это обижало даже немного. Но вся она была теперь переполнена новым беспокойством. Как бы опять не спарился с кем Митька. И однажды, не вытерпев, сказала: «Митенька, раз Бог пронес, так чтобы снова, я к тому это». И тут Митька взорвался, точно бочка с порохом, в которую бросили горящую спичку. «Ты, мать, чего ты лезешь всегда мне в душу? Что Бог пронес? А может, лучше было бы, кабы не пронес он? Кто у тебя просил этой такой помощи?» «Сыночек, сыночек!» — обиженно воскликнула Степанида. «При чем я-то здесь? Ведь сам ты отодвигался от нее, бегать от нее начал. Я, может, побегал бы, да образумился. Чего говоришь-то? Чего говоришь? Подумай!» Митька, наверное, в самом деле подумал, стих замолчал. Степанида подождала немного, качнула укоризненно головой. «С матерью-то ты как, Митенька? Я тебя в себе носила, качала, пеленала, с ложки кормила. Чего уж, ладно, мам, извини». Когда родился у Зины сын, Антип, ее отец, беззвучно похлопал глазами и ртом. И только на другой день рассмеялся. «Хи-хи, вот это трансляция, а я что говорил?» И побежал к Кургановым. «Так как же оно, Дмитрий? Землю-то перед Зинкой кто копытами раскидывал? Ну-ка, признавайся, чей грех?» «Какой еще грех, скрипун ты слюнявый!» — подняла шум на всю деревню Степанида. «Ты чего это хочешь на сына навесить? Да я на тебя в суд за клевету!» «Не шибко, не шибко, стращай-то!» — попробовал было огрызнуться Антип. Но Степанида не дала ему больше и рта раскрыть. «Нет! Этакое бесстыдство, видали, а?» — кричала она во весь голос. «Да Зинка ведь дня дома не сидела, все по бригадам таскалась. Туда везет книжки, а оттуда что? А ну-ка отвечай, не можешь? А люди знают. Вон, говорю, люди, тот же Андрон, например, и другие». Андрон, кроме своего обычного и непонятного «сомневаюсь», по этому поводу ничего не говорил. Зато Устин Морозов подтвердил, что несколько раз видел Зинку в поле и в тайге с парнями из соседних деревень. Старушонки, посещающие молитвенный дом, при случае стали плеваться. Распутница нечестивая. Моя кума с ручьевки рассказывает, что Зинка, как приедет к ним, книжки свои под лавку, а сама на игрище. «И не говори, не говори, Юрка вон, Горбатенко, болтают шибко, любитель был Зинкины книжки читать. Как она приедет, рассказывают, он сразу к ней. Дык и Агафья Зиновьевна с притворовской бригады говорит. А я в то лето, поварихой-то, когда на стане работала, уж и нагляделась на дочерь Антипа. Одному улыбнется, перед другим аж дугой выгнется, а как стемнеет, хохоточки из кусточков». В конце концов, сам Антип начал всем жаловаться. «Нет, все это как отцу перенести, а? От кобылица, от кобылица. То-то я все думал, отчего ноги перед сном моет. Это куда ж с такого позору деться? Как теперь главного ответственника найти, коли Зинка сразу на десятерых указать может? Где уж тут найдешь?» — рассудительно поддакивал Андрон. — Сомневаюсь. Обо всем этом Митька, разумеется, знал. Все разговоры слышал. Мать даже сказала ему однажды: — «Заставил бы Антипа принародно прощение теперь попросить у тебя». требовать от Никулина извинений,